летающий мини-дирижабль начала уводить в сторону, так что медлить я не стал. Быстро залез на сиденье, примерился и снова оттолкнулся мощным огненным хлопком. Воздушный мопед закрутило из-за моего толчка и понесло куда-то вниз. Я же взвился в воздух и сумел таки дотянуться до одной из свисающих с судна веревок. Пираты еще не успели среагировать толком на мои акробатические этюды, так что я воспользовался заминкой сполна. Подтянулся на веревке и забрался на мостки. Затем потратил несколько секунд на то, чтобы исцелить собственное плечо. После чего побежал по хлипким мостикам и переходам, громя вокруг себя все, что только попадалось на глаза. В том числе уничтожил и две точки с паровыми пушками и стрелками невысокой ступени, большую котельную и множество емкостей с газом. Красные могильщики поняли, что их резиденции угрожает опасность, и потянулись обратно на защиту летающего форпоста. Вот только многих перебили защитники пассажирского дирижабля, да и мы с Сати избавились от кучи противников. Порой не успевал искры души поглотить даже. Я забурился внутрь вражеского судна и принялся уничтожать газовые хранилища. Воняло адски, но корабль начал постепенно снижаться, а затем и перешел в свободное падение. Красные могильщики пытались остановить меня, но нападали хаотично, да и в узких проходах внутренних переборок летающего монстра напасть вдвоем было сложно. Лишь в конце я столкнулся с умелым мастером, судя по всему, главой пиратов. Вожак могильщиков не имел попугая на плече, повязки на глазу или протеза вместо ног. Он походил на пилота старого истребителя с его шлемом и круглыми очками, защищающими от ветра. Вот только занятный внешний вид не отменял его боевых навыков. Мне приходилось отступать, периодически получая неприятные раны. Ци стремительно подходила к концу, и восполнить ее с помощью воронки вожак мне шансов не давал. К счастью, летающая пиратская база падать бесконечно не могла. Мне удалось в небольшую щелку заметить приближение песчаной поверхности, и в нужный момент я прыгнул высоко вверх, протиснувшись в отверстие между газовыми хранилищами. Главарь замешкался, не последовав за мной сразу, и тут его настигли тяжелые последствия. Огромная махина ударилась о земную поверхность и сложилась словно карточный домик, похоронив под собой многих пиратов. Рудый песок пустоши, окрасившийся на рассвете в кровавые тона, стал последним пристанищем красных могильщиков. Сати Пхоль. Обучение на граничном острове дало Сати многое. Некоторым советам Феноха девушка решила все же следовать. До крайности она доходить не собиралась. Например, манипулировать своим партнером, лгать и пользоваться его деньгами или положением. Феноха считала, что своей красотой надо пользоваться как оружием, и жалкие мужчины достойны быть лишь жертвами, у которых выкачиваются все ресурсы. Подобное поведение претило ее сущности. Однако кое-что Пхоль взяла на вооружение. Постаралась вести себя более зрело и не показывать свою зависимость. Хоть в душе ее все пело и трепетало в моменты близости, она старалась сильно не давать волю эмоциям, не докучать партнеру, но и не упускать его из виду. Получать удовольствие, но не забывать его доставлять. Сделать так, чтобы отношения никого из них двоих не тяготили. Путь к хрустальному пику привел их в прибрежный город, в котором они провели много замечательных часов. Кое-какие интимные советы неопытной Пхоль пригодились и на практике. Несмотря на все ее заскоки, она была благодарна настоятельнице за науку. Духовные техники работали как следует, уберегая разум от чрезмерных нагрузок, а тело от незапланированной беременности. Вкусив запретный плод, Пхоль поняла, почему многие легко теряли гармонию Ши во время сайтия. Напор духовной энергии партнера был настолько силен, что она чуть не растворилась в нем, растеряв собственное «я». Лишь медитативные огненные техники позволили ей не потеряться в водовороте страстей. Среди ночи на дирижабль, в котором они летели, было совершенно нападение. Господин, как обычно, бросился в самое пекло, решив в одиночку расправиться с вражеским кораблем. Сати останавливать его не стала, прекрасно понимая, что в такие моменты мало какие доводы подействуют. Свои переживания за любимого человека пришлось запихнуть куда поглубже и сосредоточиться на схватке. Ивовый клинок легко находил бреши в легких доспехах пиратов. Мало кто из них носил полноценные доспехи, не говоря о паровых. Вероятно, такому отношению способствовала воздушная жизнь, которая не терпела перегруза из-за лишнего веса. Чрезмерно тяжелые доспехи отправлялись в утиль первыми. Мифрил прекрасно защищал от налетчиков, хоть один адепт и смог уколоть ее в бедро стремительной атакой. Пхоль чуть ли не в одиночку сдерживала наплыв бандитов некоторое время. пока среди нападающих не начали раздаваться вопли. «Полундра! Враг проник на корабль! Отходим! Защитим матушку-тихоходку!» Пираты постепенно отступали, садились на свои легкие воздушные суденышки и неслись в сторону материнского дирижабля. Сумасшедший ли сумел наделать достаточно шума? По всей видимости, пираты поняли, что стремительный наскок провалился. Слишком остры оказались зубки у жертвы. Красные могильщики решили уничтожить их дирижабли и принялись палить со всех орудий. Тяжелые болванки пробивали металлические переборки словно папирус. Второстепенные и резервные котлы взрывались, пар окутывал судно, дирижабль накренился и пошел вниз. Одно из ядер больно ударило Пхоль в бок, отчего ее развернуло и чуть не скинуло в провал в стене. Барьер адепта и мифриловая броня сдержали удар, а вот усатому мужчине, который достойно сражался рядом с ней, повезло меньше. Он и так был серьезно ранен одним из пиратов, но сейчас ему досталось еще больше. Небольшое ядро попало ему в грудину и проделало сквозную дыру. Поняв, что врагов на судне не осталось, Сати несколько секунд раздумывала, идти ли на помощь господину, но она так и не нашла способов перебраться на удаляющийся пиратский корабль, поэтому решила заняться ранеными. «Стой, Йинхаль!» — выдавил из себя нечто нечленораздельное пострадавший усач, который ранее до нее домогался. Сейчас было не до старых обид, тем более дядя в шляпе не показался ей отпетым негодяем, скорее несколько развязным и фамильярным. Сати достала бальзам с бинтами и попыталась помочь раненому. Кровь останавливаться не желала. Удар ядра пришелся рядом с сердцем, и, похоже, орган задело осколками костей. Обычный человек уже был бы мертв, но незнакомец держался. Из последних сил он подтянулся и схватил ее за руку смертельной хваткой. Приблизил свое бледное лицо с выкоченными глазами. «Ты должна найти Пакхмина в катакомбах Энчхина. Обязательно найди его», — прохрипел он на последнем издыхании. «И тогда узна». Но договорить незнакомец не успел. Силы покинули смертельно раненого, и мужчина затих, завалившись обратно на пол с открытыми неподвижными глазами. Несколько секунд Сати сидела рядом, осмысливая слова незнакомца. У нее возникло ощущение, словно он знал ее, но, скорее всего, ошибочно принял за кого-то знакомого. Тем не менее, витать в облаках у нее времени не оставалось. Мотнув головой, Тхоль прикрыла глаза погибшего, затем поднялась и отправилась помогать другим раненым. Если бы господин находился на дирижабле, было бы намного проще спасать людей, но не всегда есть такая возможность. Сати бинтовала раны, пережимала артерии и наносила живительный бальзам, как ее учили в Ордене Семи Облаков. Делать все, что в ее силах, и помогать страждущим, таков девиз ее ордена. Дирижабль потерял много газовых мешков, да и котельная вышла из строя, так что падение остановить не удалось. Приземление вышло скверным, но, к счастью, конструкция гондолы выдержала удар. Выбравшись наружу, Сати быстро отыскала место падения вражеского дирижабля и помогла Ликону справиться с оставшимися пиратами. Некоторые, видя крах своей ватаги, разбежались, улетев на своих мини-дирижаблях. Сражение с красными могильщиками подошло к концу. Оба воздушных корабля рухнули на землю. Из-за разрушения котельных образовались очаги возгорания. Шкуры и каучуковые емкости пылали только так. Они с господином принялись помогать тушить пожары, но один из членов команды их сразу отогнал, объяснив, что смысла тушить купол уже нет. Воду в текущей ситуации надо беречь, да и избавиться от огня будет дико сложно. Вместо этого они организовали закуток с навесом, куда стащили раненых и разные припасы. При этом выживший кочегар дирижабля заставил их устроиться на скальном пригорке, подальше от рыжего песка пустошей. Затем Ли начал свою стандартную процедуру. Поглощал ци у любых доноров через свою клешню и занимался целительством. Пострадавших было много, и не всем удалось дождаться помощи. Усатый мужчина в шляпе отправился на перерождение. Сати передала большую часть резерва господину, после чего отправилась вместе с еще несколькими смельчаками исследовать развалины пиратского корабля. Не зря она не снимала свой чудо-доспех. Несколько выживших устроили засаду, пальнув по ней из паровой пушки. Мифрил выдержал. К счастью, фехтовальных умений, экипировки и крох энергии хватило, чтобы зачистить бандитскую базу. Лазя по покореженному острову, Пхоль наткнулась на пронзенного железной балкой хорошо экипированного мужчину в летных очках. Суть показала, что им был вожак красных могильщиков. Сати порадовалась, что Ликону удалось одолеть мастера, и без лишней брезгливости забрала его гибкую артефактную саблю и миниатюрный паровой пистоль. Лагерь на скале постепенно обрастал удобствами. Кто-то притащил большой контейнер, частично заполненный водой. Распределили обязанности и назначили дежурного, который должен отмерять порции воды. В красных пустошах жидкость была на вес золота. К полудню Ликон закончил с ранеными. Несколько человек лишились пальцев и конечностей, но им непостижимый целитель лишь закрыл раны. Отращивание рук и ног – слишком долгий процесс. Удалось найти парочку москитов в рабочем состоянии, как жители называли миниатюрные дирижабли с пропеллерами. Еще один или два техник с дирижабля обещал починить, используя запчасти с других поврежденных аппаратов. В основном у москитов были погнуты пропеллеры из-за падения, или взорван котел попаданием из паровых пушек, либо метательного клинка ли. Улучив момент, Сати поведала молодому господину о последних словах незнакомца. Ликон передернул плечами. Найти пакхмена в катакомбах Энчхина, похоже, на бредни умирающего. Но после того, как избавимся от когтя, можно будет и заскочить в этот загадочный Энчхин. Разумно, кивнула Пхоль. Ей было любопытно, что все это значит, но она понимала, что есть дела поважнее. Глава 21. Ликон, они здесь, цыкнул один из выживших техников, глядя вдаль, прищурившись. Полуденное солнце светило ярко, отчего ржавые песчаные барханы переливались и слепили глаза. «Кто?» – спросил я. «Песчаные черви. Хозяева красных пустошей». «Песчаные черви? Серьезно?» – приподнял я брови в удивлении. «С некоторыми фантастическими вселенными я был знаком очень хорошо. Чем еще заниматься на смене в кочегарке, как не чтением художественной литературы?» Песчаные черви представлялись мне громадными монстрами, обитающими в пустынном море. Больше, чем гигантозмеи, с одним из которых я имел крайне близкое знакомство. Так вот зачем мы на пригорок забрались, осмотрелся я. Нас здесь точно не достанут? Нет, можете быть спокойны, заметил техник. Я не разделял уверенности практика из команды, поскольку песчаные дюны начинались всего в нескольких метрах ниже нашего лагеря. Поэтому обнажил свой кочеранг, чтобы встретить неприятеля в полной боеготовности. И ведь Ци еще не до конца успел восстановить, как не вовремя. Вот уже и я увидел, как холмики песка перемещались в нашу сторону на большой скорости. Песчаные черви ползали быстрее бегущего серва. Но кое-что сразу показалось мне странным. Когда первый монстр вылез из песка у подножия нашей скалы, я осознал, в чем дело, и рассмеялся. Выбравшаяся из песка пасть достигала в диаметре одного шага. В длину, судя по всему, песчаные черви достигали 10 шагов или около того. Пользовались огненными техниками для передвижения под песком. То есть для обычного человека они представляли смертельную опасность, конечно. Для практика, тем более ступени адепта, нет. Контраст оказался настолько разительным с моими представлениями, что я еще долго улыбался, глядя на копошащихся внизу червяков. Даже метнул кочеранг в одного особо наглого, но техник меня предостерег. Не злите песчаных червей, они – священные животные для нас. Да, с чего бы такое отношение? Песчаных червей разводят многие страны, граничащие с красными пустошами. На мясо? Побойтесь гадхи. Песчаные черви выделяют особый газ в процессе пищеварения, который используется в дирижаблях. Именно благодаря им простой человек смог подняться в небо, благоговейно прошептал техник. А во, так вот он, какой местный спайс, присвистнул я. Теперь стало понятно, на какой тяге летают воздушные вундервафли. В принципе, меня детали интересовали не так сильно, как практическая сторона вопроса, а именно, как научиться управлять ховербайками, доставшимися нам от пиратов. Один практик почти сразу отправился в ближайший город, чтобы сообщить о происшедшем, привести подмогу и воду. Среди пассажиров уцелело больше 20 человек, и их следовало вызволять. По всей видимости, их потащат назад в Гуанджар, поскольку он ближе, чем остальные заселенные земли. Мне не хотелось ждать следующего рейса, тем более что в нашем распоряжении оказался рабочий москит. Окружающие высоко оценили наш вклад в разгром пиратов, поэтому никто не спорил с тем, чтобы мы присвоили себе некоторые припасы красных могильщиков. Экипировку их вожака, которую забрала Сати, можно будет продать за приличные деньги. Его сабля была сделана из мифрилового сплава. На червей мы перестали обращать внимание. Забраться на скалу песчаные монстры не могли. Я приступил к изучению крылатого мопеда. Элементов управления у него было множество. Пускай аппарат и был довольно примитивным, Разобраться сходу со всеми деталями было непросто. Без помощи техника вряд ли бы я смог понять назначение хотя бы половины рычажков и переключателей. Баллоны с газом находились сзади и спереди, котел вместе с движителем снизу, поэтому центр тяжести находился ниже седла. «Москит» был довольно компактным и мог поднять максимум двоих легковесных пассажиров, либо одного с грузом. На некоторые ставили паровые пушки. Крен обеспечивался наклоном корпуса, рысканье, переключением хвостового вертикального руля, а тангаж от хвостового горизонтального руля, а также подачей тепла либо в передний, либо в задний газовый баллон, в зависимости от того, в какую сторону требовался тангаж. На практике пилотирование данного аппарата было той еще хитрой задачкой. Сначала следовало наполнить котел духовным огнем в достаточной степени, чтобы не улететь куда-нибудь ввысь, но как раз оторваться от земли, я привязал аппарат веревкой к грузу на время тренировки. Один раз чуть не отправил аппарат в пасть к червям, но, резко выбросив тепло в баллоны, сумел подкинуть москит наверх. Оказалось, что центр тяжести находится не так уж и низко, поэтому небольшое отклонение корпуса вбок может серьезно накренить судно. Пираты показывали чудеса пилотирования, но у них явно был большой опыт в управлении москитами. Движитель негромко тарахтел, когда рукоять хода выкручивалась до упора. Благодаря пропеллерам удавалось достигать больших скоростей. Главное, не свалиться на близко расположенные крутящиеся лопасти, а то бесконечности могут оставить. О мерах безопасности пираты имели смутное представление. На следующее утро вернулся наш посыльный с запасами воды и еды. Было принято решение брать пострадавших на борт следующим рейсом пассажирского дирижабля, так что бедолагам придется прождать еще несколько дней, прежде чем их подберут. Мы же задерживаться не стали. Кое-какой запас воды у нас имелся, да и, на худой конец, можно распотрошить котел москита, где содержалось несколько литров воды. Мы вдвоем с Сатей и Чебулем создавали некоторый перегруз, но проблему можно было решить дополнительным нагревом котла, что для двух адептов не было большой сложностью. Тепло попрощавшись с оставшимися пассажирами и членами команды, мы покинули наше временное пристанище на верхушке скалы. Правил я аккуратно, стараясь сильно не гнать. Сати сидела сзади меня, приобняв за талию и прижавшись к спине. Пароховер гнал с приличной скоростью, ветер трепал волосы и свистел вдоль обводов корпуса, солнце сполна прогревало землю и случайных путников, гудели двигатели и пропеллеры, булькала в котле вода, чувствовалась приятная мягкость прижавшейся девушки, периодически из дюн выныривали зубастые округлые пасти песчаных червей, привлеченных шумом. Кайф, одним словом, доводилось мне кататься несколько раз на мотоциклах, и москит дарил схожие ощущения. Скорость мини-дирижабля была не столь впечатляющей, но свобода передвижения в воздухе сполна нивелировала данный недостаток. Интересно, смогли бы мы преодолеть четверной предел, если бы обзавелись таким чудом техники? Не уверен на самом деле, что он сможет подняться высоко в горы, но в остальном польза от москита была значительной. Путешествуя по красным пустошам, мы следовали советам местных жителей и останавливались только на скальных основаниях. Порой приходилось плутать, но дело того стоило. Лето было в самом разгаре, и днем температуры поднимались до адских отметок. Чебуль изнывал от жары, стараясь забраться в теник. Но тела пламетворцев чувствовали себя в пустынном пекле нормально. Я ощущал, что температура наших тел поднимается вместе с окружающей средой, и дискомфорта это не добавляло. Наши организмы серьезно изменились, пройдя через закалку и путь Цуньшидао. Мы почти не потели. Исключение составляли слишком жаркие схватки, когда ты укрывался слоями барьеров и брони, а повсюду летал горячий духовный огонь. Когда шли тренировки Цунь в зале закалки или когда мы с Сати решали узнать друг друга поближе, в пустошах нам удалось уединиться, отчего нельзя было не воспылать. В общем, перелеты на моските по раскаленной пустыне нам с Сати пришлись по душе, и даже напавшая на нас стая огненных стервятников не испортила настроение. Двигались они благодаря реактивным струям быстрее пароховера, но против кочеранга нет приема. Потеряв пару сородичей, птицы отстали. За москит нам порой было тревожно. Аппарат был собран кустарным способом. Пропеллер и двигатель были изготовлены, скорее всего, профессионалами хрустального пика, если мы правильно интерпретировали метку на металле. Но все остальное выглядело как груда хлама, по недоразумению способная поднимать людей в воздух. Да еще и песок не щадил движущиеся части, хоть я и старался держаться повыше. Тем не менее, я надеялся, что москит нам еще послужит. Надо только будет смазать и немного подремонтировать. Красные пустоши занимали огромную территорию, но благодаря паровому ховеру нам удалось преодолеть пустыню всего за несколько дней. На севере лежало относительно крупное государство под названием Фейджин. В северной его части пролегали обширные горы, где и находился искомый хрустальный пик. Красные марсианские пейзажи сменились вполне привычной зеленой растительностью с примесью рыжих ноток из-за местного травянистого покрова. Наконец, появились нормальные водоемы, ручьи и речки. Обнаружив укромное озеро, мы с удовольствием искупались. Не удержались и еще немного позанимались цуньши-дао, на пару воспылав. Феноха была права, эффект от частой близости значительно снижался. Интересно, что будет, если менять партнера, ведь тогда к чужому огню ты привыкнуть не успеешь. Спустя пару дней полета мы добрались до крупного города под названием Иборон, где решили остановиться на некоторый срок. Про маскировку свою мы не забывали, хотя про нас в этих краях мало кто знал. Хургу вызывал удивление только как экзотичный питомец. Мы быстро разыскали лучшую кузнечную мастерскую города, в которой заведовал ракеец ступени мастера. Звали его Гарут. Рослый горец мощного телосложения с бородой-лопатой. Под его началом ходило более десятка подмастерьев, что занимались в основном примитивными заказами вроде гвоздей и подков. Паровую технику осматривал лично Гарут. Тем более мы хотели в качестве оплаты сбагрить ему трофейное оружие пиратов. Принял нас кузнец вполне добродушно. Аракиец сходу вызывал доверие, однако я знал, что это чувство может быть обманчиво. Ха, собрались на хрустальный пик на этой груди хлама, Зорх. Развеселился мастер, когда мы пояснили, куда планируем слетать. Да он и до третьей не поднимется, с двумя-то пассажирами. Гяуш, пискнул Хургу. С тремя, поправился он, усмехнувшись. Котел спалите, пытаясь забраться выше. Зорх, можем добавить несколько баллонов с газом по бокам, но мощность котла ограничена. Все равно до вершины не доберетесь. Хотя бы полпути преодолеть, уже плюс. Движитель совсем плох. Проще полностью заменить. Есть более свежая модель в наличии. Будет зависеть от стоимости. Немного поторговавшись, мы с Сати договорились об апгрейде для нашего стального коня. Обменяли на все наши трофеи. Но потраченное не было жалко. Возможность быстро передвигаться по воздуху стоила любых вложений. Паровой пистоль вожака пиратов тоже продали. Все равно подобное оружие практиков старших ступеней не брало. Мы разместились в хорошей гостинице и продолжили тренировки. Ши благодаря найденному якорю росло очень быстро. Да, на пиратах и совместных утехах тоже удалось неплохо прокачать. Цунь практически достиг максимума. В Иборане имелись термы с залом закалки уровня мастера, так что мы с Сати попробовали там свои силы. На этот раз я сумел продержаться дольше, но до заветных 2 часов не дотерпел. Снова пришлось лечить свою подкопченную тушку. Находясь в крупном поселении, мы все время озирались и напряженно следили за любой группой опасно выглядящих лиц, ибо нельзя исключать, что местные служители Арака не учуют коготь. Но пока футляр, судя по всему, справлялся со своими обязанностями. Спустя пару дней получили свой москит обратно, отремонтированный, улучшенный и даже покрашенный в серый матовый цвет, не дающий бликов, дабы потенциальному врагу было сложнее засечь аппарат. Работал теперь москит немного тише, смог разгоняться до чуть более высоких скоростей и подниматься на большую высоту. На таком пароховере и в ресторан девушку свозить не зазорно. Малыш еще прослужит вам долго, Зорх. Любовно похлопал ракеец по корпусу москита. Мы попрощались с Гарудом, забрались в седло аппарата и быстро прогрели котел. Газовая смесь нагрелась, слегка расширившись, и потянула нас ввысь. Никаких правил воздушного движения здесь не существовало, разве что торговым кораблям следовало заходить через таможню. Поднявшись наверх, мы заметили нескольких воздушных всадников, патрулирующих над городом. В Иборане существовала и такая служба контроля. Паровая техника была удовольствием не из дешевых, и местные служащие использовали иное средство передвижения – огневок. Те самые бабочки, из крыльев которых получались восхитительные живые наряды с эффектом восстановления. При этом они имели мало общего с земными медлительными бабочками, намного больше в размерах и способные молниеносно разгоняться до высоких скоростей с помощью огненных всплесков. Даже наш улучшенный москит-всадник верхом на огневке мог догнать. Запоздал и я осознал, что забыл спросить у Гаруда, к кому лучше всего обращаться из небесных мастеров. но решил уже не возвращаться. Нам удалось миновать инспекторов воздушного контроля и спокойно покинуть город. Благодаря дополнительным емкостям с газом москит потреблял меньше духовной энергии, при этом летел немного быстрее. Аэродинамика пострадала, но новый движок скомпенсировал недостаток. Несколько дней у нас ушло на то, чтобы добраться до Хрустального пика. Москит успешно преодолел пару горных перевалов, но было заметно, что ему тяжеловато подниматься на такую высоту. Мы избегали людных мест, опасаясь привлечь внимание тех, кого не стоит привлекать. Хрустальный пик был виден издали и сразу узнаваем. Склоны этой горы были покрыты красивыми наслоениями из прозрачного минерала, что переливались и искрились, отражая разноцветные солнечные отблески в разные стороны. Внизу находилось небольшое поселение, но в основном товары перевозились по воздуху, минуя перевалочный пункт. Вверх вела узкая и крутая дорога, которой пользовались не так уж и часто. Мы подняли москит на максимально доступную высоту, после чего приземлились в укромном месте на склоне и тщательно спрятали летательный аппарат. Затем вышли к тропе и начали подниматься. Виды открывались потрясающие. К горам мы уже были привычны, а вот необычная хрустальная особенность была для нас вновь. Во второй половине дня мы добрались до вершины. Здесь, среди хрустальных друз, каменных глыб, прозрачных сталагмитов и завываний холодного горного ветра расположился немаленький город. По всей видимости, вершину сравняли пламетворцы, поскольку такое ровное плато на высокой горе редко встретишь. В отличие от кузни трех хребтов здесь все жили вместе. Рудокопы, небесные мастера, прислуга, пекари, бродобре и так далее. Город отличался обилием роскошных строений, чадящих труб многочисленных кузниц и плавильных мастерских. Заметил и грузовой дирижабль, который стоял в воздушном порту. Мне стало любопытно, как он сумел подняться на такую высоту. Разгадка пришла быстро. Строить дирижабли, способные подняться на вершину пика, нерационально, поскольку в остальных частях континента такие мощности не требовались. Для дополнительной подъемной тяги сверху временно цепляли еще один купол с газом. Мы прошлись по городу, немного поспрашивали местных о разных небесных мастерах, но не смогли сходу выбрать лучшую кандидатуру. Прогуливаясь возле большой мастерской, меня кольнуло чувство правильности данного пути. Кузница была одной из самых крупных и роскошных, что мы видели. «Мастерская Айкорна», – прочитал я вывеску. «Айкорн – тот, что ступени посвященного», – заметила Пхоль. «Идем внутрь, пожалуй», – кивнул я. Мы зашли внутрь лавки и сразу попросили встречи с главным мастером по важному вопросу. Наши ступени и богатый наряд убедили персонал, что мы не будем тратить время сударя Айкорна понапрасну, так что вскоре нас пустили к небесному мастеру. Айкорном оказался сидеющий старик крепкого телосложения с пронзительными глазами. Силу пламетворца он явно не растерял. «Кто такие? С чем пожаловали?» Врать небесному мастеру мне показалось дурным тоном. Лик он из рода Чай, также известный как сумасшедший ублюдок Ли, и мой вассал Сати Пхоль из ордена Семи Облаков. «О, слыхал о ваших похождениях на юге», в глазах Айкорна появился интерес. «Чем могу быть полезен? Мы пришли по важному вопросу, но прежде позвольте убедиться в том, что вам можно доверять. Пожалуйста», — махнул мастер. Посвященный нас не сильно опасался, очевидно. Я поднес рукоятку кочеранга к руке старика и активировал зеленый огонь. Айкорн не возгорелся вдруг черным пламенем, пройдя проверку. «Целебный артефакт, интересно». «Хорошо», — кивнул я и выложил на стол заветный футляр. «Здесь находится темный артефакт под названием Коготь Рака. Возможно, вы слышали о таком?» «Доводилось. Мы ищем способ уничтожить проклятый артефакт. Сможете ли вы это сделать?» «По слухам, Коготь Рака никакой жар не берет», — протянул мастер задумчиво и подошел к футляру. «Мне надо осмотреть артефакт. Осторожно. Темная аура может привлечь приспешников Рака. Не переживайте, аура посвященного скроет темную силу». Айкорн накутал шкатулку желтым огненным туманом и открыл крышку. Чернильному огню не удалось пробиться через завесу. Старец поднял кинжал и, к нашему удивлению, любовно погладил. «Молодец, что привел их сюда. Внутри меня все похолодело. Я лишь успел подняться с кресла и отклониться влево, защищая сердце, как стремительно рванувшийся коготь рака воткнулся мне в грудь». Глава 22. «Господин!» — выкрикнула Сати отчаянно. Адская боль отдалась в каждой клеточке организма. Создалось впечатление, что удар пришелся не только в мое тело, но пронзил саму душу. Жизнь и энергия начали стремительно покидать мой организм. В глубине разума билось сожаление насчет собственного недальновидного решения. Я поверил ощущению, которое мне внушил проклятый кинжал, и зашел именно в кузню одного из последователей Эрока. Мне удалось привыкнуть к нашептываниям когтя, но такое слабое внушение распознать не вышло. За что теперь приходится расплачиваться, страдая от разрушения собственной души? Айкорн навалился на меня и прижал к полу, стараясь вдавить костяной кинжал как можно глубже. Однако не особо острое лезвие когтя застряло где-то в ребрах. Сати выхватила свой клинок и сделала попытку ударить, но не смогла пробить сверкающий желтый барьер посвященного. Айкорн отмахнулся от ученицы, и широкая волна огня отбросила Пхоль в сторону. Девушка пролетела через всю комнату и врезалась в стену. Я схватился за рукоятку правой рукой, однако ладонь пронзила чудовищная боль. Рука начала неметь и чернеть. «Как?» – прохрипел я, задыхаясь от пронзающей каждую частичку моего естества боли. «Как я прошел твою проверку?» – усмехнулся Айкорн. «Не каждому верному слуге владыки требуется поддержка в виде темного огня. Мне и своих сил хватает, как видишь. А ты неплохо держишься, Ли». Следом за короткий промежуток времени случилось сразу несколько вещей. «Мерзавец!» — рыкнула Сати, впав в режим берсерка. «Гяуш!» — прошипел встревоженный Хургл, поняв, что происходит неладное. Пхоль понеслась на Айкорна, окутавшись тяжелой мифриловой броней и использовав шаг для разгона. Хургл прыгнул на лицо мастеру и вцепился в окружающий его барьер, напитав свои коготки багровым огнем. Жаль, не в кожу. Но Чебулю удалось на время закрыть ему глаза, значительно снизив видимость. Айкорн напрягся, выставив духовный щит со стороны несущейся ученицы. Опасался, что тонкий пробивной ивовый клинок сможет пронзить его защиту. Оружие Сати завязло в преграде, не достигнув цели, однако набранная бронированной защитницей скорость была такова, что девушка толкнула Айкорна в сторону, из-за чего он ослабил хватку. Чебуль же помешал практику быстро среагировать на ситуацию. В этот же момент и я предпринял попытку освободиться. Живой рукой я схватить проклятый коготь, находящийся в руках врага, не смог, но у меня имелся козырь в рукаве. Фигурально и буквально выражаясь, выпрастывав из левого рукава клешню, я зацепился хватами за основание кинжала и с силой потянул от себя. Пока Айкорн был сбит с толку и ослеплен, следовало развивать успех. Где-то из недр сознания, из детских времен увлечений боевыми искусствами, я выудил прием обезоруживания неприятеля с ножом. Крутнув сильно локтем и кистью, я сумел вывернуть коготь из лап небесного мастера. «Ты!» – процедил он сквозь зубы, скидывая чебуя с себя и швыряя зверька о стену. Следующим своим действием он нанес Сати размашистый удар вытянутым узким клинком, мгновенно вынутым из ножен. Нечто вроде продвинутого разреза смогло пробить барьер, мифриловый доспех и нанести неглубокую рану. Я сполна воспользовался образовавшимися долями секунды, рванув вперед и воткнув коготь в неприятеля. Рывок получился слабым, ибо израненное тело плохо слушалось меня. Сами физические повреждения меня не сильно беспокоили, бывало и хуже. Но тяжелая, вязкая боль продолжала пульсировать где-то в глубинах души, а котел Дая работал с перебоями. Тем не менее, этого хватило для того, чтобы сократить расстояние, пробить желтый сверкающий барьер и вонзить кинжал в живот. В сердце целить не стал, поскольку знал о крепости костей пламетворцев высоких ступеней. Промахнуться по сердцу было слишком легко. Сати вовремя сблизилась с Айкорном и обвила его правую руку ивовым клинком. Пробить его барьер Пхоль не могла, зато сумела обезопасить от нанесения ответного удара. «Я, великий Айкорн», — прорычал мастер, поняв, что попал в ловушку. «Вы не уйдете отсюда живыми». Я почувствовал, как по кинжалу в меня начал перетекать поток энергии. Почувствовалась эйфория и приток сил, как при потреблении искрдала. Часть энергии рассеивалась в окружающее пространство, и ее подбирали невольно либо Сати, либо Чебуль. И в данном случае частичек души было намного, на пару порядков больше, чем при обычном убийстве практика. А если присовокупить к этому ступень посвященного, то выходил очень солидный куш. Я ощущал, как мое да растет не по дням, а по секундам. Айкорн пытался вырваться из схватки. Сати навалилась на него всей своей массой вместе с доспехом, сковав кузнеца не только гибким клинком, но еще и ногами, полностью повиснув на нем. Тем не менее, небесный мастер вместе с нами двумя скакал по помещению, бился о стены и потолок. Наша шумная схватка наверняка привлекла массу внимания, но все происходило настолько стремительно, что помощь не успела прийти к Айкорну. Прислужник Рака быстро слабел по мере высасывания из него жизненных сил и разрушения души. Мы с Сати словно пиявки прицепились к противнику, и не думая отпускать. Я же наоборот креп с каждой секундой. Мои душевные раны быстро затягивались, и наверняка да, быстро росло. Вот так и надейся на выявление слуг Рака с помощью целебного огня или жгучей воды. Но, если он не пользуется проклятым огнем, лишь его действия могут выдать в нем культиста. Вскоре Айкорн рухнул на пол, его барьер потух, а кожа стала напоминать бледный пергамент. «Вам не уйти от гнева владыки», — прохрипел он напоследок. Раздался негромкий хлопок, сопровождающийся выбросом большого количества частичек души, разрушенной когтем Рака. Мы с Пхоль не планировали здесь долго задерживаться, но просто так бросить такую поляну не могли. Мой взор сместился на клешню, держащую коготь. Выглядел артефакт крайне скверно. Хваты исказились, металл поплыл и почернел. По всему корпусу разошлись дымящиеся черные линии, похожие по узору на путь молнии по небу. Часть достигла и моей руки. Плоть в этих местах почернела, покрывшись чернильными язвами. От клешни веяло сернистым жженым запахом. Артефакт принял основной удар на себя. Страшно представить, что произошло, если бы я держал коготь голой рукой. Либо он бы меня поработил, либо уничтожил. По всей видимости, как носитель, я для него был слишком неприятен. Я быстро вложил проклятый артефакт в футляр, после чего его злая энергия перестала так остро ощущаться. Лишь когда в коридоре послышался топот и гомон, мы поняли, что пора покидать гостеприимную мастерскую. И срочно. Мастер Айкорн, что случилось? Ворвался практик в обширный кабинет небесного кузнеца. За ним в проеме показались головы еще нескольких подмастерьев. Не удивлюсь, если ступени адепта, а то и выше. Мастер, ублюдки, вы что сотворили с господином? Они использовали коготь Рака, твари, бей мрази. Я быстро подхватил чебуля и прыгнул в окно, разбив толстое хрустальное стекло и раму разрезом. За мной последовала Сати, окутавшись полным доспехом. В мифриловую броню барабанили разные огненные техники. К счастью, серьезного урона Пхоль удалось избежать. Я чувствовал себя на подъеме. Возможно, удар когтем еще аукнется в дальнейшем, но эйфория и избыток энергии толкали меня вперед. «Убийца небесного мастера, уничтожьте его!» Раздался полный ненависти выкрик. Хрустальный пик всполошился. Из разных кузниц выскакивали подмастерья и мастера, подтянулась и местная стража. Слухи распространялись моментально, посредством перекрикивания. Правда, через несколько улиц сломанный телефон давал сбои, но бегущих людей старались задержать в любом случае. Мы отбивались всеми силами. Я бежал первый, пробивая дорогу и расталкивая практиков. Холли изображала мой щит, блокируя многочисленные атаки сзади. Кузница Айкорна находилась чуть ли не в центре, так что нам пришлось бежать через полгорода. В правом плече разорвался цветок боли. Нашелся какой-то ушлый арбалетчик с особыми заряженным оранжевым огнем снарядом, который сумел выцелить меня на бегу и всадить болт в плечо, пробив барьер. Отрыжка Хургла. Ругнулся я. Мы приближались к каменной гряде, частично опоясывающей городское плато. Двигаться в сторону ворот было глупо, поскольку там нас встретят стражники. «Сюда!» — скомандовала Пхоль, перехватив инициативу. От боли, повреждений да и избытка частиц души соображал я скверно. Это же сумасшедший ублюдок Ли. Он явился на континент, чтобы творить хаос и нести погибель. Отрыжка Хургла. И почему мы вечно в любом месте влипаем в неприятности? Айкорн служил Раку. Огрызнулся я, хоть и понимал, что это бесполезно. На мои слова не обратили особого внимания. Следуя командам Сати, мы запрыгнули сначала на крышу одноэтажного строения, затем перебрались на второй этаж, пробежали по плотной черепице и с помощью шага запрыгнули на один из уступов огромной хрустальной друзы. Летящие огненные росчерки и стрелы со звоном разбивали прозрачный минерал, разлетающийся на мириады осколков. Возможно, это бы смотрелось красиво, если бы за нами не гналась толпа разъяренных практиков. Несколько мастеров постепенно догоняли нас с помощью более мощного огненного шага. Мы забрались на скалу и спешно направились к краю. «Где-то здесь», — произнесла Пхоль напряженно, двинувшись к обрыву. Вскоре мы достигли края пропасти. Сильный ветер обдувал нас, стремясь откинуть назад, прямо в лапы настигающих пламетворцев. Внизу раскинулись северные горы провинции Фейджин. Кристально чистый воздух позволял глядеть на десятки километров вдаль. Кивнув друг другу, мы с Сати разбежались и прыгнули в пропасть. Потоки воздуха принялись трепать наши ханьфу. Мы испустили реактивные струи из наших стоп, разгоняясь еще больше. Несколько мастеров последовали за нами в пропасть. Обрыв не был полностью отвесным, так что нам приходилось держать особый наклон корпуса, позволяющий продвигаться вперед. Один настырный практик решил догнать нас, для чего выбросил целый фонтан красного огня из ног. Ракетчик Хурглов. Извернувшись, я метнул кочеранг, когда он слишком сблизился с нами. Лезвие пробило его барьер и нанесло легкую рану в голову. Практик замешкался и раскрыл руки в стороны, потерял темп, а бушующие потоки воздуха его сразу замедлили. На последних сантиметрах дальности я успел вернуть кочеранг к себе. «Здесь, тормозим», — проговорила Пхоль. Мы извернулись ногами вниз и принялись испускать короткие струи огня, снижая собственную скорость. Тормозить было намного сложнее, чем просто развивать скорость, поскольку толчки так и норовили развернуть тебя. В огненном шаге держать равновесие было сложнее всего, не без проблем, но мы приземлились, и я побежал прогревать спрятанный москит, прихрамывая. Сати взяла на себя наших преследователей, перехватив их выше по склону. Операция «Манекен» продолжалась. «Уходим!» — крикнул я, когда котел нагрелся в достаточной степени. Нажав на педаль, я запустил пропеллеры на полную катушку. Газовая смесь еще не до конца нагрелась, поэтому москит поволокло по земле. «За руль!» — скомандовал я, заметив приближающуюся Пхоль. Задавать вопросов девушка не стала. В элегантном прыжке она приземлилась точнёхонько в седло передо мной. Я же принялся активно метать назад кочеранг, не давая практикам подобраться. Однако пламетворцев по нашу душу явилось множество. Со стороны города в небо поднимались всадники на огневках и на других компактных пароховерах. Следовало спешить. Москит сверзился с края скалы и чуть ли не камнем рухнул вниз. Я уже было подумал, что нам конец. Не рассчитал подъемную тягу, и сейчас наше единственное средство передвижения канет в небытие. Однако пропеллеры сделали свое дело, протолкнув аппарат немного вперед. Мы чиркнули задней частью о край скалы, после чего, наконец, немного отдалились от склона хрустального пика. Мы одновременно падали и летели вперед. У Сати не было большого опыта в пилотировании, но справлялась она неплохо. Не зря в пустошах я дал ей пару уроков. Еще какое-то время я отбивался от настырных практиков с помощью кочеранга. Наконец, мы начали отходить от склона, а никто из преследователей полноценно летать не умел. Они лишь прыгали высоко с помощью шага, стараясь достать нас разнообразным оружием. Поняв, что мы ускользаем, один из них додумал метнуть нож в боковую емкость с газом. Четыре штуки, которых мы установили у кузнеца. Мы сразу же потеряли равновесие, поскольку противоположная сторона тянула аппарат вверх. Я вовремя сдвинул корпус, не то мы могли бы перевернуться. Также задрался нос, поскольку спереди тяги осталось больше. «Рукоять вниз на себя!» — крикнул я. Сати спешно дернула рукоять, сменив фокус подачи тепла на задние емкости с газом. Вскоре мы немного выровнялись, и я прорубил кочерангом дыру в противоположном заднем баллоне. Вонючий газ, от которого даже глаза слезились, быстро вышел через отверстие. Нос судна снова ушел наверх, но, по крайней мере, мы выровнялись в плоскости крена, и теперь наш полет проходил спокойнее. Вскоре передние резервуары остыли, и мы окончательно выровняли москит. Без дополнительных баков аппарат так высоко уже не поднимется, но нам главное от погони оторваться. Все это время мы продолжали падать вниз и продвигаться вперед. После набора приличной скорости как следует заработали крылья и хвост, и Сати, наконец, смогла нормально управлять москитом. В какой-то момент нам даже пришлось отключить пропеллеры, поскольку они не поспевали за скоростью, которую мы набрали благодаря частичному падению. Ветер свистел вокруг, колотя по нам воздушными перчатками. Мы спустились на уровень перевала, преодолели пару холмов, после чего резко снизились и ушли вбок, двинувшись вдоль речного каньона. Солнце спустя какое-то время скрылось за горизонтом, и мы поняли, что смогли оторваться. Обнаружив укромную пещеру, решили передохнуть в ней. Вход располагался высоко над землей, так что не всякий хищник сможет забраться внутрь, плюс со стороны засечь ее сложно. Сати занялась готовкой, я же провел осмотр вещей и своей руки. Ранение в грудь и другие наши повреждения исцелил прямо в полете с помощью зеленого огня. Темные прожилки и подпалины, доставшиеся моей левой руке, ушли после применения целебного пламени. Меня тревожило это заражение проклятым огнем, но, по всей видимости, исцеления хватило, чтобы избавиться от симптомов. Рука не болела и не ощущалась чужой. Много чего произошло в кабинете небесного мастера. Отголоски липкого страха от использования когтя все еще отдавались эхом в моей голове, но, по-видимому, серьезных последствий мне удалось избежать благодаря прокладке в виде клешни. Мой драгоценный артефакт выглядел неважно. Темные разводы избороздили корпус, хваты почернели и немного оплавились. Клешня рассекающего поглощения. Уровень. Небесный. Тип. Общий предмет. Особенность. Увеличение силы хвата на 95%. Особенность. Поглощение до 43% активной внешней духовной энергии. Особенность. Сопротивляемость альтернативной энергии. Возможность держать запас в 8,4 терции ци. Особенность. Проклятый артефакт. Суть показала, что клешня взяла новый уровень развития, получив новую особенность. Первый наш артефакт небесного уровня, если не считать трофейный мифриловый доспех лунного ранга. Вот только радости данный переход не добавлял. Новая особенность мне крайне не понравилась. Проклятые артефакты способны были принести беды своему носителю. Использовать клешню на постоянной основе больше нельзя, проговорил я грустно. Я бы советовала вам избавиться от проклятой вещи, заметила Пхоль. Наверное, ты права. Жаль расставаться с родной клешней. Много мы с тобой пережили, погладил я неровный, изъеденный чернильным огнем корпус. Ты и на хрустальном пике спасла мне жизнь. Спасибо. Иногда, в особые эмоциональные моменты, отличного предмета можно было ощутить толику примитивных эмоций вроде радости или недовольства. Но в данный момент от клешни донеслось лишь пустое ничто. Связь с личным предметом была утеряна навсегда. Гяуш, и тебе спасибо. Чебулю я также исцелил поврежденные лапы. Общим предметом мог пользоваться в полной мере любой человек. Думаю, не всех отпугнет приставка «проклятый артефакт». Все-таки особенности у клешни прекрасные. Поглощение энергии не раз меня выручало, особенно в моменты целительства, да и железная хватка с перекусыванием частенько пригождались. Пока что я убрал проблемный артефакт в огненное измерение. Держать его при себе могло быть опасно. Цели наши принципиально не изменились. Коготь Рака должен быть уничтожен. Глава 23. Пока нас не объявили в международный розыск, или как у них тут принято, мы решили воспользоваться моментом. Нам следовало найти кого-то, кому мы могли бы доверять, и кто бы обладал возможностями разрушить Коготь Рака, либо хотя бы подсказал, куда нам пойти. Вряд ли мы сможем проникнуть в Хрустальный пик во второй раз, не говоря о том, что тамошние кузнецы точно не захотят нам помогать. Мы не стали тратить время на сон, направившись обратно в сторону Иборона, один из ближайших крупных городов, где можно было найти сведущего человека. Жаль, что путь на Хрустальный пик для нас теперь закрыт, но сдаваться мы не собирались. Дремали по очереди, привязав себя веревкой к водителю. В небольшом поселении, где мы остановились по-быстрому пополнить припасы, нам попался разговорчивый фермер, у которого я решил поинтересоваться на всякий случай. Не знаете никого с темной меткой, а вам для чего это? Ищем союзников в одном важном деле. Я оголил шрам на груди, который не стал убирать целебной силой. С темной меткой, почесал нечесанные лохмы фермер. Кажется, кузнец из Иборона был отмечен раком. Как там его звали? Гарут, предположил я. Точно, Гарут, знаток своего дела, не чета небесным мастерам, но тоже кое-что смыслит. Поблагодарив серва, мы продолжили путь и к вечеру уже достигли предместий города. Как и предполагалось, вести с Хрустального пика еще не дошли до Иборона, поэтому с пролетом внутрь проблем у нас не возникло. Мы постарались замаскироваться, дабы не создавать лишних проблем кузнецу. В мастерской в такой час продолжала кипеть работа, но трудились только подмастерья. Глава кузни мог позволить себе нормальный 8-часовой рабочий день. Нас узнали как хороших клиентов и поведали дорогу до дома Гаруда. Кузнеца наше появление у себя на пороге насторожило, но показанная метка сделала его сговорчивее. Он провел нас в пристройку, не желая подвергать опасности ни жену, ни детей. Не скрываясь, мы поведали ему о случившемся в Хрустальном пике и продемонстрировали коготь, прикрыв артефакт аурами. Энда, ну и натворили вы делов. Зорх задумчиво погладил Гарут свою роскошную бороду. Вы верите нам, кому как не собрату по несчастью верить. Аракиец сдвинул рубаху, показав нам некрасивый шрам в районе сердца. Я в свое время устал от борьбы и не смогу вам активно помогать. Что касается когтя, мастера Хрустального пика не смогли бы вам помочь. Жар все еще недостаточен. Дело в другом. Я изучал этот вопрос, когда сражался с прислужниками Арака. Божественный артефакт может уничтожить лишь другое божество, Фанши. Ходили слухи, что где-то есть апостолы Гадхи, способные взывать к своему повелителю, но то всего лишь смутные слухи. Так что остается лишь Фанши, Зорх. И как нам до него достучаться? Фанши не обращает внимания на мольбы страждущих и живет закрыто. Единственный вариант – это пойти и постучаться к нему непосредственно, заявил Ракиец. Пойти к нему вглубь земли, уточнила Сати. Верно, кивнул кузнец. Пламетворец ступени посвященного может это сделать, а мастер, Хаем, способный мастер, наверное, сдюжит, протянул Гарут. Собираетесь отправляться в пекло? Выбора нет. Никому другому эту задачу доверить нельзя. Один раз я уже пошел на поводу когтя. Второй раз такой ошибки не совершу, проговорил я твердо. Как у вас с Суньшидао? Якорь нашли? Мы кратко описали наши статусы и прогресс в культивировании. Осталось немного развить Суньши, и мы будем готовы к переходу. Поглощенная душа Айкарна дала нам с Сати значительный прирост в Дао. Речь зашла о бальзаме алмазной пыли, который нам требовался для перехода на новую ступень. Большую часть недостающих компонентов можно достать, проговорил Гарут и покачал головой. Но алмазная пыль даже мне не по карману. Мы примем любую помощь. Где мы можем найти алмазную пыль? Процесс сбора пыли сам по себе трудоемкий, покачал он головой. Алмазную пыль добывают в основном в восточных провинциях. Сапиране, Цуджи, Инчхине, переспросила Сати. Ага, кажется, у нас появился повод узнать, что имел в виду незнакомец, переглянулись мы с Пхоль. Кузнец среди ночи разыскал алхимика и прикупил нам недостающих ингредиентов, не требуя ничего взамен. Было крайне трогательно спустя столько недружественных встреч наткнуться на настоящего союзника, который хотел помочь тебе не за деньги или по принуждению, а потому что разделял твои убеждения и твою нашу. Жаль, что Гарут не мог последовать за нами. Тем не менее, мы были благодарны кузнецу за помощь. Задерживаться мы не стали, опасаясь накликать беду на союзника. Получив ингредиенты, мы распрощались с ракийцем и вскоре покинули Иборон. Путь на восток прошел без особых происшествий. Большая часть проблем поджидала неосторожных путников на земле. От красных виверн, что напали на нас, нам удалось успешно отбиться. В этих районах орудовали воздушные пираты, которые могли перехватить летающее судно, но то было раньше. После уничтожения красных могильщиков в данной нише образовался вакуум. Мы летели вдоль линии красной пустоши и порой видели поля, где собирали алмазную пыль. Насколько мы поняли, ингредиент не имел отношения к песчаным червям. Это были мельчайшие частички местного красного песка, которые впитывали энергию солнечных лучей, недостатка которых в пустошах не испытывали. Десятки и сотни сервов занимались муторным просевом песка на предмет алмазной пыли. Их охраняли практики, защищающие от нападок песчаных червей. Обычно рядом с местом сбора парили примитивные дирижабли с платформами, куда в случае тревоги сбегались рабочие. Процесс действительно выглядел, в целом, трудоемким. Алмазная пыль валялась под ногами, но поди просей и собери нужное количество. Проще все-таки изыскать средства иным способом или приобрести компонент на рынке. Инчхин являлся столицей крупной провинции под названием Чосин. Располагался густонаселенный город возле реки, которая удачно протекала относительно недалеко от начала пустошей. Добыча алмазной пыли приносила солидный доход в казну государства. Ингредиент использовался во многих зельях, не только в бальзаме до уровня адепта. Солидным, но далеко не единственным. Чосин являлся довольно развитым государством, хотя в последние годы пришел в упадок. Мы припарковали наш москит в лесу неподалеку и ночью проникли через крепостную стену, сложенную из красного песчаника. По всей видимости, неподалеку располагался карьер данного строительного материала. Первые этажи домов были обычно сложены из песчаника, вторые – деревянные. Из-за этого город издали смотрелся весьма экзотично и необычно, особенно в лучах заходящего солнца. Розовато-алые краски плясали по фасадам и стенам зданий. Чебуя оставили в лесу, поскольку он был слишком приметен. Инчхинские катакомбы являлись обширной разветвленной сетью разных подземных сооружений, канализаций, тайных ходов и убежищ, на случай разрушительных пылевых бурь, которые изредка приходили в эти места прямиком из пустошей. Найти некоего Пакхмина оказалось не так-то просто. Сати Пхоль, Инчхин мог бы произвести приятное впечатление, Если бы не масса бездомных на улицах, разные личности бандитской наружности дежурили на каждом углу. Город переживал не лучшие времена, и несмотря на это в глубине души девушка испытывала к нему добрые чувства. Казалось, она нашла родственное ей место. С чем это связано, было неясно. Они содержались в трущобной части города, в которой стража появлялась нечасто, а в разных притонах и тавернах лишних вопросов никто не задавал. Теперь они являлись разыскиваемыми преступниками как-никак, вряд ли из-за убийства обычного кузнеца у них возникло много сложностей в другой провинции или стране. Но Айкорн был одним из лучших небесных кузнецов, а Хрустальный пик имел особый статус и репутацию. Мало кто из правителей окрестных провинций желал ссориться с лучшими производителями паровой и артефактной техники. Теперь им приходилось держаться в тени и регулярно проводить ритуал сокрытия своих имен от сути. Тем не менее, ситуация для Пхоль являлась привычной. С тех самых пор, как она попала в услужение к сумасшедшему ублюдку Ли, всегда находились разные личности, желающие проучить сюзерена. Ну а после того, как тело господина занял сумасшедший кочегар Ли, ничего кардинально не изменилось. Иметь во врагах самого Эрка – тяжкая ноша, которую им приходится нести. С поисками Пакхмина возникли определенные трудности и странности. Его знали в трущобах очень многие, но никто не мог точно сказать, где он находится. Пакхмин являлся опасным государственным преступником и мятежником. Говорили, что он – лидер некоего антигунского движения. Текущий правитель провинции Чосин мало кому нравился. После прихода к власти Гулхара жизнь в стране текла своим чередом, но в последние годы Гун совсем сдал. По некоторым слухам он повредился рассудком. Гулхар поссорился с соседями, запустил экономику, перестал держать своих цзы в узде. Столица пришла в упадок, население нищало. Им ничего не оставалось, кроме как лазить по катакомбам в поисках базы таинственной личности. При этом они сами старались сохранить инкогнито, пряча лица за платками, а голову под широкополой шляпой. Пхоль сомневалась, что это какая-то хитрая ловушка. Уж слишком сложно было бы подстроить все это, включая нападение могильщиков на дирижабль. В один из дней, когда они лазили по подземным проходам, сзади подкрались неизвестные. «И кто же тут у нас шастает?» Вышли на них пятеро практиков в масках. «Мы ищем Пакхмина», — твердо произнесла Сати. «Его ищут многие», — усмехнулся говоривший, включая псов-паскуды Гулхара. «Для чего ищете вы?» В воздухе сгустилось напряжение. Практики были готовы атаковать, если они дадут неправильный ответ. Господин Кон также потянулся за тряпкой, в которой хранил свой приметный клинок. «Это он сам должен нам сказать», — заявила Сати. «Чего? А чем ты толкуешь, женщина? Неизвестный мужчина сказал нам найти Пакхмина в катакомбах Инчхина. Мы про вашего предводителя ничего не слышали до того момента». Бандиты переглянулись и о чем-то коротко пошептались. «Кто сказал вам найти Пакхмина?» Мужчина в годах невысокой ступени, скрыт от сути, скуластое лицо, усы, носил высокую шляпу. «Они могут просто водить нас за нос», — проговорил один. «Наверняка желают выйти на босса. Слишком странные у них запросы. Кажется, я знаю, о ком они вели речь. Если так, то они могут стать нашими союзниками. Сдавайте личное оружие, и тогда вы получите шанс встречи с лидером». «Еще чего, откуда нам знать, что это не западня?» — ответил Ли.